Я изогнулся на сиденье, посмотрел назад и сказал: «О, господи! В чем дело, Джин?» — спросила Анжела, крутившая баранку своего желтого Мерседеса с откидным верхом. «Притормози у тротуара, они нас потеряли!» Анжела покосилась в зеркало заднего обзора. «Как это их угораздило?» «Не знаю», — ответил я. «Притормози, может, они опять нас найдут». До полуночи оставалось четверть часа. Мы ехали на север по Бродвею, направляясь на собрание, куда нас пригласил Юстели. Мюррея мы высадили возле его жилища на углу 3-й авеню и 12-й улицы. Двое ФБРовцев, Д и Е, следили за нами от моей квартиры до ресторана, где их сменили двое других, Ж и З, которые с тех пор и тащились за нами в синем «Шевроле». Но сейчас они куда-то исчезли. Анжела остановила машину возле пожарного крана, и какое-то время мы сидели, вглядываясь в поток транспорта. Был апрель, дул порывистый ветер, лил дождь. Из-за холода мы подняли матерчатый верх Мерседеса. Сейчас мы стояли между 68-й и 69-й улицами, а мимо непрерывной вереницей шли на север такси и иные легковушки. Но синего «Шевроле» среди них не было. С надеждой глядя через плечо, Анжела сказала: «Может, они завязли в пробке на площади Колумба?» «Придурки!» — буркнул я. «Да нет, застрять на площади Колумба — плевое дело!» — возразила она. «Я вечно там кукую!» Я взглянул на нее и решил не спорить. Вместо этого я сказал: «Черт, но ведь они вроде профессионалы. Считается, что они способны выслеживать людей даже на площади Колумба». Анжела выглянула из окна, показала пальцем и спросила: «Это не они?» «Нет, это Понтиак». «Правда?» Анжела проводила машину глазами. «А они на чем ехали?» «На «Шевроле». «Не понимаю, какая между ними разница?» — призналась она. «Никакой». Анжела взглянула на меня, дабы убедиться, что я не шучу, и спросила: «Как же тогда ты их различаешь?» «По узору на капоте. У всех машин компаний General Motor разные узоры, чтобы продавцам было легче назначать цену». Я посмотрел на часы, встроенные в приборный щиток. Они шли и показывали без 7:12. «Мы опаздываем?» Анжела взглянула на свои наручные часы, пребывавшие в более-менее рабочем состоянии, и сказала: «Пожалуй, не стоит больше ждать. Мне бы хотелось, чтобы нас спасли несколько агентов ФБР, пока мы будем на собрании», — объяснил я. «Так, на всякий случай». «Ладно, больше ждать нельзя, Джин», — решила Анжела. «Может, в полночь там запрут двери или еще что-нибудь, а самое главное для нас — попасть туда». Я пожал плечами, бросил последний взгляд на юг вдоль Бродвея и ответил: «Черт с ними! Ладно, поехали». «Хорошо», — сказала она и снова втиснула Мерседес в поток машин. Не судите строго за очень-очень лирическое отступление. Я уже говорил, какие чувства охватывают меня при виде нарядов Анжелы, но когда я вижу ее в автомобиле, эти чувства делаются вдвое, если не втрое острее. Когда эта лощеная красотка сидит на водительском кресле прекрасной машины, нажимая длинными стройными ножками на педали, обхватив длинными тонкими пальчиками руль и вскинув точеную белокурую головку, во мне просыпается сатир с раздвоенными копытами и прочими причиндалами. Ну а то, что она превосходный водитель, разве что слишком осторожничает и теряется в пиковых положениях, и вовсе сводит меня с ума. Даже будь у Анжелы завязаны глаза, я все равно поехал бы с ней куда угодно. Как бы там ни было, но пока мы проехали 20 кварталов, я, к счастью, отвлекся от своих напастей. А когда Анжела ловко втиснула Мерседес на свободный пятачок за углом Бродвея и 88-й улицы, я привлек ее к себе и, не отдавая отчета в своих действиях, крепко поцеловал. Но мгновение спустя Анжела совершенно обескуражила меня. Она заморгала, смутилась и спросила: «Ну зачем это?» «О, черт побери!» — воскликнул я и выбрался из машины. Мы обогнули угол и оказались на Бродвее. Я по привычке облачился в костюм. Я всегда надевал его, идя на собрание, а поверх костюма натянул свой старый, потрепанный, черный дождевик с дырявыми карманами. Головного убора у меня не было, и волосы уже намокли. По настоянию Анжелы мы заехали к ней домой. Пока она бегала переодеваться, я ждал в машине. При виде меня и даже при упоминании моего имени отец Анжелы хватался за сердце. Теперь она, разумеется, выглядела так, что мне хотелось тотчас же затащить ее в какое-нибудь теплое, сухое, милое, уединенное местечко, чтобы содрать с нее одежду в приемлемых жилищных условиях. Брючки на сей раз были белые, а сапожки — красные. На Анжеле было что-то вроде куртки автомобилиста, темно-зеленая, с отороченным мехом капюшоном. Она шла рядом со мной, натянув капюшон на голову, засунув руки в высокие карманы куртки, и ноги ее при каждом шаге сверкали белыми и красными вспышками. Короче говоря, разумнее всего сейчас было бы заняться поисками какого-нибудь сеновала. Но вместо этого мы обогнули угол и подошли к клубу «Парни с приветом». На углу разместилось кафе, где подавали еврейские лакомства, а рядом с ним винная лавка. Два эти заведения стискивали с боков дверь с окошками, на которых вязью было выведено «Парни с приветом». Мы с Анжелой вошли в эту дверь и увидели прямо перед собой длинную крутую лестницу, которая вела сквозь полумрак на тускло освещенную площадку. Мы поднялись. Я насчитал 27 ступенек. Наверху была коричневая металлическая дверь, а на ней две бумажки, приклеенные липкой лентой. На одной было начертано «Светский клуб южной стороны, после дождичка в четверг, допускаются только члены клуба», а на второй «Стучите». Анжела взглянула на бумажки и сказала: «Джин, но ведь сегодня четверг и дождь». «Знаю». «Ты уверен, что нам сюда? Тут написано «Светский клуб южной стороны». «А что? Тут, по-твоему, должно быть написано «Клуб террористов южной стороны»? Тут даже не южная сторона, тут Вестсайд». Анжела посмотрела на меня, и ее глаза тускло блеснули в свете 15-ваттной лампочки, висевшей над нашими головами. «Джин!» — прошептала она. «Кажется, мне страшно!» «Что ж, вовремя спохватилась!» — буркнул я и постучал в дверь. Нам тотчас открыл несносный снежный человек в темно-синем костюме. Росту в нем было, наверное, 6 футов и 8 дюймов, а физиономия напоминала связку бананов. «Хм-м-м!» — спросил он голосом, похожим на рокот камнепада в шахте. «Эй, вы там!» — сказал я. «Мы пришли на собрание!» Он стоял, незыблемый и безмолвный, и только медленно моргал тяжелыми веками. Его челюсть слегка отвисла. Он стоял и загораживал дверной проем. Не дать не взять валун, какими затыкали лазы в пещеры. Анжела высунулась из-за моего локтя и шепнула стражу ворот: «Собрание, понятно, мистер Юстели!» Он поднял тяжелую десницу, тоже похожую на связку бананов, и помахал ею со словами: «Не, неверно!» После чего захлопнул дверь. Анжела посмотрела на меня. «Джин, а может, это розыгрыш? После всех наших треволнений и вдруг розыгрыш?» «Ой, господи!» — воскликнул я и снова постучал в дверь. Когда она открылась, я сказал чудовищу: «Меня зовут Рексфорд, я из СБГН. Ступай, спроси у Стелли, он подтвердит, что я свой». «Не-е-е-е!» — повторил он и опять закрыл дверь. Анжела сказала: «Джин, если это ваша с Мюрреем выдумка, я никогда...» «Проклятье!» — заорал я. «Пароль! Я забыл про этот дурацкий пароль!» Я постучался в третий раз. Чудовище открыло и приняло весьма грозный вид. Показав мне одну из своих лап, оно сказало: «Пойди прочь!» «Зеленые рукава!» — ответил я. «Верно?» «Зеленые рукава!» Казалось, я нажал какую-то кнопку на приборном щитке чудовища. Лапа повисла, как плеть. Чудовище неуклюже отступило на несколько шагов и пригласило нас войти. Жестом, похожим на движение ковша паровой землечерпалки. Мы очутились в крошечной каморке без окон и какой-либо мебели. Толстые бурые портьеры справа от нас, очевидно, скрывали еще одну дверь, а слева была распахнутая настежь дверца, ведущая в тесный гардероб. Чудовище закрыло за нами входную дверь и зарокотало. «Оружие! Вон туда! На стол!» «Вон туда» означало гардеробную. Я заглянул ее и увидел стол, заваленный орудиями насилия и дебоша, пистолетами, ножами, кастетами, дубинками, кусками труб, полосками сыромятной кожи, катушками проволоки, бутылками с какими-то мутными жидкостями. Бутылки стояли батареей, каждая была любовно снабжена картонкой с номером. Я сделал глотательное движение, дабы голос не подвел меня, и сказал: «Я безоружен, мы не принесли никакого оружия». Чудовище приблизилось вплотную. «Обыск!» — объявило оно, и принялось охлопывать меня лопищами. «Бум! Бум! Бум!» Оно и удивилось, и опечалилось, не найдя при мне ничего более смертоносного, чем пилочка для ногтей. Чудовище призадумалось, не изъять ли ее, просто на память. Потом пожало плечищами и вернуло пилочку. Когда оно повернулось к Анжеле, я сказал: «Погоди-ка!» «Обыск!» — ответило чудовище голосом, похожим на отдаленные раскаты грома. Судя по его физиономии и голосу, чудовище не рассчитывало получить массу удовольствия, лапая Анжелу. Но, тем не менее, я знал, что нельзя позволить ему произвести обыск. Если я буду стоять истуканом и смотреть, как он охлопывает Анжелу, бум-бум-бум, между нами все будет кончено, это уж точно. Кто ж тогда наладит мне печатный станок? Кто заплатит за квартиру? Я уж не говорю о красных бюстгальтерах. Поэтому я сказал: «Погоди, секундочку, Анжела, сними куртку». Анжела так и сделала. Она стояла с курткой в руках, в темно-синем свитере и белых брючках, а я тем временем вдалбливал чудовищу. У нее нет никакого оружия, но где она может его спрятать? Потом я повернулся к Анжеле. «Дай ему куртку, пусть проверит карманы». «Пожалуйста», — ответила Анжела. Ее щеки немного побледнели. Она передала куртку чудовищу, и оно неуклюже запустило лапу. Сперва в один карман, потом в другой, будто слон, ищущий земляной орех. Чудовище нашло шариковую ручку и стенографический блокнот, но эти принадлежности, похоже, не произвели на него никакого впечатления. Не обнаружив никакого оружия, чудовище посмотрело на Анжелу, подумало несколько секунд и сказала: «Ладно!» После чего возвратила и куртку, указала лапой на бурый портьер и добавила: «Проходите!» Мы переглянулись. Анжела крепко сжала мне руку. Я набрал в грудь воздуху, затаил дыхание, сделал шаг вперед, отбросил бурую портьеру, и мы вошли в зал. Нашим взором открылась длинная, как кишка, комната, старая и ветхая, но залитая ярким сиянием ламп дневного света, повешенных тут должно быть совсем недавно. В комнате стояли ряды стульев, как в кинотеатре, а перед ними в дальнем конце было возвышение для ораторов. На этом помосте стоял древний деревянный письменный стол, а за ним еще один ряд стульев вдоль стены. Справа от возвышения торчал шест с поникшим американским флагом, а слева для симметрии висело еще какое-то желто-коричневое полотнище. Стены украшали ряды пыльных фотографий в рамках и под стеклом. На них были запечатлены группы людей в пестрой одежде военного образца, похожей на униформу каких-нибудь сухопутных мореплавателей. Хотя сидячих мест в комнате хватило бы человек на 100, Тут едва набралось дюжину гостей обоего пола, и все они сбились в кучку вокруг возвышения. Держась за руки, мы с Анжелой прошагали по центральному проходу. Чем ближе мы подбирались к этой горстке людей, тем печальнее оказался нам их облик. Каждый из них был окутан каким-то голубым, искристым ореолом безумия, как будто мы по ошибке попали на сборище сумасшедших ученых, посвященное началу нового геофизического года. В каком-то смысле так оно и было. При нашем приближении от группы отделился Мортимер Юстели, сияя самой средиземноморской из всех своих улыбок. Он протянул мне холеную руку и воскликнул: «Рексфорд, Рексфорд, как я рад, что вы смогли выбраться! А это очаровательная дама!» Если бы зачатие осуществлялось посредством взглядов, Анжеле сейчас совсем не помешала бы пилюля, хотя и вряд ли помогла бы. «Мой секретарь», — ответил я, — «мисс Анжела Тен...» «Ой!» Мысленно выругав себя, я довольно убедительно закашлялся и сказал: «Прошу прощения, там такой дождь, мисс Анжела Тен...» И добавил, обращаясь к Анжеле: «Это мистер Юстели». «Мисс Тен!» — промурлыкал он и пожал ей руку, так что я, будь моя воля, арестовал бы его за это. Улыбка Анжелы показалась мне несколько вымученной, а голос на удивление слабым. «Как поживаете?» — осведомилась она и выдернула руку из его клешни. Юстели с видимой неохотой снова повернулся ко мне. «Ждем еще одного-двух человек», — сообщил он, — «а потом сразу займемся делом». «Хорошо», — ответил я. Тут к нам подошла маленькая, тощая негритянка зловещего вида, в черном платье, черной шляпке, украшенной фальшивыми бриллиантами и длинным черным пером. Она ухватила Юстели за рукав и заявила: «Юстели, вы не сказали мне, что здесь будут жиды!» Голос ее напоминал скрип тормозящего поезда подземки, а выглядела негритянка как злобная родственница какого-нибудь пациента из клиники доктора Сеуса. Юстели улыбнулся ей, как продавец энциклопедии, и сказал: «О, мы это обсудим в ходе заседания, мисс Баба. А вот вам приятные собеседники. Мистер Юджин Рексфорд и мисс Анжела Тен из Союза борьбы за гражданскую независимость». Повернувшись к нам, он добавил: «Позвольте представить вам миссис Элли Баба из Всеарабского общества мировой свободы. Очаровательная дама!» И, вновь обратившись к очаровательной даме, заключил: «Оставляю вас в надежных руках!» С этими словами он, будто капелька ртути, выскользнул из наших объятий и оставил нас втроем.